Глава сороковая. «Ваше высокопревосходительство, я выполнял приказ командующего маньчжурской армии, которому непосредственно подчинен». Штакельберг говорил очень осторожно. И Фок его прекрасно понимал. «Тяжело оказаться между молотом и наковальней, особенно когда тебя принуждают к выбору. Это как оказаться на месте совы и ожидать, когда тебя пнем ударят или со всего размаха об пень. И перья в разные стороны полетят». «Да понятно, что вы выполняли крайне необдуманный и даже странный приказ генерала Куропаткина, если не говорить нелицеприятно и жестко, давая честную оценку происходящему». Голос наместника зазвенел, а это говорило о том, что Алексеев едва сдерживает гнев. «На всем северном побережье Желтого моря только два удобных участка для высадки крупных масс пехоты — это Дагушань и Бидзова. Последний вообще рядом с островами Элята, где сейчас базируется эскадра броненосцев адмирала Тога. Тем не менее, вражеский десант на побережье там был отражен. Достаточно было одной бригады из 4-й стрелковой дивизии и японцы сброшены в море. А те, кто остался на берегу, истреблены подчистую. Наши миноносцы потопили 6 вражеских транспортов на мелководье. Из их трюмов удалось вытащить богатые трофеи, включая пушки, пулеметы и огромное количество патронов». Алексеев отпил чая из стакана, видимо, в горле пересохло, и продолжил умело давить генерал-лейтенанта Штакельберга, показывая виртуозное мастерство. Фок только мысленно аплодировал такому искусству. Никакого хамства или унижения, но виновный загонялся в угол, как бильярдный шар в лузу после сильного и точного удара кием. «Вам тоже представился точно такой же шанс, но вы, выдвинув всего одну бригаду генерала-майора Зыкова, только наблюдали за высадкой вражеского десанта и при этом даже не выдвинули вперед артиллерию, чтобы обстрелять высадившуюся вражескую пехоту вместе с баркасами, как это сделал генерал-лейтенант Фок. Здесь присутствующий и я не нахожу оправдания столь странным и, безусловно, необъяснимым действиям». Злой взгляд Штакельберга мазнул по лицу Александра Викторовича. Тот сделал вид, что не заметил этого и уткнулся в белый крест на его шее. Затем командующий первым сибирским корпусом посмотрел на Алексеева, вернее, на большего размера белый крест святого Георгия второй степени. И лицо Георгия Карловича обмякло. Крыть в ответ ему было нечем, и единственное, что оставалось делать — промолчать, прикусив губу и склонив побагровевшее от стыда лицо. Именно эти белые кресты были тем краеугольным доводом, против которых не нашлось никаких аргументов. А ссылаться на приказ Куропаткина уже было глупо. Алексей Николаевич ведь не запрещал атаковать вражеский десант открытым текстом, а завуалированное пожелание командующего армией не может быть оправданием фактически преступного бездействия командующего корпусом. «Вы, командующий корпусом, и должны были предпринять самостоятельные действия, Георгий Карлович. Я ведь знаю вас как боевого и, безусловно, храброго генерала, не раз проливавшего свою кровь на поле боя». В голосе Алексеева теперь прозвучали участливые нотки. Наместник великолепно разбирался в человеческой психологии. «Может быть, тому причиной ваше плохое самочувствие? Вы можете подать мне рапорт о болезни. Я ведь главнокомандующий не только морскими, но и сухопутными силами и наместник его императорского величества на всем Дальнем Востоке и в Маньчжурии. Я пойму и заверяю вас, что у меня нет никаких потаенных мыслей. Я всегда уважал и буду уважать вас искренне и желать всяческого добра». Фок сидел с прямой спиной и, как все присутствующие за большим дубовым столом в роскошном салоне, не отводил взгляда от наместника. Тот продолжал мастерски вести высочайшего уровня игру, и не пресловутым методом кнута и пряника, наиболее распространенным не только в обществе, но и в армии, а гораздо тоньше, горячо и холодно. А именно так не только закаляют сталь, но привлекают сторонников. «Болезни раны терзают меня, не буду скрывать это от вашего высокопревосходительства». Штакельберг вскинул голову, видимо, принял какое-то решение, важное для себя, и чуть громче добавил. «Но я в состоянии командовать вверенным мне первым сибирским корпусом, для чего не пожалею сил. А если потребуется, то живот свой положу в бою бестрепетно, заверяю ваше высокопревосходительство». «Вот и хорошо, Георгий Карлович. Я нисколько не сомневался в решительности вашего превосходительства. Тогда нам предстоит нелегкая задача — сбросить обратно в море высадившуюся японскую армию генерала Оку. Дело трудное. У японцев 4 дивизии по 12 батальонов каждая. Кавалерийская бригада из 2 полков, дополнительные артиллерийские дивизионы и вроде бы одна или две резервные пехотные бригады. Алексеев остановился и посмотрел на генерал-квартирмейстера своего полевого штаба генерал-майора Флуга. Фок был знаком с Василием Егоровичем, который был на 17 лет его моложе. Можно сказать, живчик, еще не достигший рубежа в 45 лет. Да и вообще, из всех генералов, собравшихся за столом, он был самым старшим по возрасту. Даже Штакельберг, что имел перед ним старшинство по производству в чин генерал-лейтенанта, был на 8 лет моложе. И, что немаловажно, числился по кавалерии, будучи до назначения командующим корпусом начальником 10-й кавалерийской дивизии, что было ниже по значимости, чем стрелковая дивизия. И сейчас, глядя на Штакельберга, Фок понимал, что наместник окончательно перетянул генерала на свою сторону. Георгий Карлович теперь от Куропаткина отшатнется и перед тем, как выполнить его приказ, трижды подумает. Вот только Алексеев дожмет, в этом нет сомнений, и выдернет у командующего маньчжурской армии этот корпус со всеми частями усиления, которые составят все вместе 3 полнокровных дивизии. Или 4, если взять в основу троичные Квантонские штаты. Силы противника состоят из 60 батальонов, 20 эскадронов, примерно 40 батарей в 6 и 4 орудия. Всего до 230 пушек, гаубиц и мортир. 4 дивизии первой линии занимают фронт от Далинского перевала до верховья реки Бычихи. В резерве у Сюяня пехотная и кавалерийская бригада. Возможно, еще одна пехотная бригада находится в Дагушане. И это все, что известно на данный момент. Мы можем предполагать, что скопившиеся у Кореи транспорты перевозят вторую партию десанта. Примерно 2 полнокровных дивизии с частями усиления. Судов там вдвое меньше собрано, чем было 22 апреля у Бидзева или позднее у Дагушаня. «Крейсера каждый день ведут разведку в море, и сегодня тоже выйдут», — вмешался Алексеев. «Но наши броненосцы повреждены в бою и до середины июня ничем помочь не смогут. Но транспорты, как только они приблизятся к траверзу Квантуна, будем атаковать ночью миноносцами. А крейсера постараются дать бой неприятелю». Наместник лукавил, и Фок его прекрасно понимал. Рисковать Баяном, Палладой и наскоро отремонтированным Аскольдом адмирал не мог, да и не хотел. А Новик вообще не следовало принимать в расчет. Быстроходный крейсер вел разведку, а в бою его 6 120-миллиметровых пушек мало стоили против вражеских крейсеров и были опасны лишь для миноносцев. Зато догнать ни один из быстроходных японских кораблей не мог. Перевес в скорости в 3 узла дорогого стоил. Фок был уверен почти на 100%, что транспорты собрались для высадки в Дагушане 4-й армии Нодзу, как и было в той истории. Решение напрашивалось само собой — высадить подкрепление и 6 дивизиями просто обойти фланги и сбить русских с удобных позиций, а дальше развивать наступление на станцию Ташичао, а от нее до Инкоу рукой подать. И уже захватив важный порт, высаживать там 3-ю армию. Генерал Ноги пойдет на дальний, куда ему еще идти? Окус Нодзу отправится на Лаоян, наступая с юга на армию Куропаткина. Им с востока будет способствовать первая армия Куроки, что после победы на реке Ялу получила необходимую передышку для подхода подкреплений и подвоза боеприпасов. Вернее, подноса. На крепких спинах корейских носильщиков. Но были и другие варианты, хотя малореальные. Повторить высадку и Бидзева можно, вот только генерал Кондратенко ждать не будет. С формированием крепостных пехотных батальонов 4-я дивизия надеянно выведена на перешеек и растянута по железной дороге по северной части Ляодуна. А в дальнем — миноносцы первого отряда и добрый десяток минных катеров с всадником и гайдамаком в качестве лидеров. Вряд ли японцы забыли прошлый урок, а выводы точно сделаны. Остается Инкоу, но туда огромному каравану, набитому людьми, идти через весь Пичилийский залив, огибая Квантун с севера. И там точно такая же группировка из миноносцев и минных катеров поджидает, пусть чуть меньше по количеству участников. И опять не стоит сбрасывать со счетов крейсера. И, кроме того, хотя в Инкоу нет береговых орудий, зато прибыли 2 железнодорожные батареи с парой 152-миллиметровых пушек каждая. И 2 минных катера стоят в устье реки, хорошо замаскированные. Есть чем встретить дорогих гостей. Вот только можно ли будет удержать порт за собой и сбросить десант обратно в море, пока не ясно. Но русский гарнизон в пару полков с артиллерией сделает высадку японцев весьма проблематичным занятием, сопряженным с большими потерями.